«Так», — протянул Санька, моментально оказавшись возле открытого движка. «Егор, ну-кась подойти». «Я, могёт быть», сбиваясь от волнения на деревенский говор, начал брат, «и не понимаю в электрике сильно много, но...» Ошибся, бледно улыбнулся пахом, «вот хотел поправить, стыдно потому что...» «Я...» пропыхтел Санька, уложив пахома на палубу с вывернутой рукой, «извинюсь потом, и в ножки поклонюсь, ежели не прав, а пока...» Блеснул нож и ворот рубахи полетел на палубу. «Ты считаешься диверсантом со всеми вытекающими. Да что ж это такое?» Забился гальванер, как в подучий, мальчишка, сопляк. Помстилась ему. «Прости, Пахом Иваныч». Африкан с мрачной совершенно физиономией помог Саньке спеленать гальванера, но, как сказал Александр Фролович, «я те потом в ножки поклонюсь, ежели не прав был. Не нравится мне все это», забухтил втронутые сединой усы Никандр Ильич, отиравшийся на палубе. «Я...» орал гальванер, ловя взгляды экипажа и пытаясь в криках выразить всю нашу неправоту и свою заслуженность. «Заслуженный, спеленав заслуженного, прямо на палубе раздели его, срезая одежку, после чего замотали в простыню, воткнув в рот кляп. Всякое бывало», — пояснил брат любопытствующим, «может, игла ядовитая в манжете, тык, и нету человека». У раскрытого движка побывал тем временем весь экипаж, вроде как не просто любопытствуя, а свидетельствуя. «Ишь ты, говна какая!» — нахмурился Никандр Ильич, изучив проблему, на волоске. «Я так маракую, что крутанул бы ты, Егор Кузьмич, пару коленец в воздухе, и в море булькнул бы, с концами. Я также понимаю, Никандр Ильич, соглашаюсь с немолодым 36-летним мужчиной». «Ну точно!» — ахнул Фати, «на Ипатии тоже ведь он, так получается. Если бы мы всплывать начали, то аккурат под взрыв и попали». Разом заговорили все, и оказалось внезапно, что вот весь экипаж, до единого, подозревал Пахома в нехорошем. С трудом подавив кривоватую усмешечку, разогнал народ с палубы. «Сейчас обыск в каюте Пахома или как там его на самом деле?» Санька взял расследование в свои руки. «А вы, да, Никандр Ильич, и вы, Валериан Иванович, по трюмам пройдитесь, где там у гальванера хозяйство, вану и просто рядышком поглядите, где там тайник может быть». Видя воодушевление брата, только качаю головой. «Если Пахом и в самом деле диверсант и шпион, но при этом не совсем дурак, ни хрена мы не найдем. Хранить компромат в собственной каюте – это идиотизм полнейший, да собственно и незачем. На судне можно сделать тысячи тайников, которые ни один таможенник с собакой не найдет». «Я», – с энтузиазмом рассказывал Санька, разбирая вещи Пахома, «не то чтоб сразу его заподозрил, но...» Он перевернул Евангелие, вороша страницы на предмет чего интересного. Потом начались звоночки. Для начала говорок. Механик, присутствующий при обыске, кивнул задумчиво. А у меня опять полезла неуместная усмешка. Ага, как же, Санька, тот и вправду мог понять что-то неладное, ибо наблюдательности у него на троих Холмсов хватит, и на сдачу еще останется. По филерам полицейским помню, как он быстро их срисовал, а остальные сами себе больше врут. Сергей Парфенович, при всех своих профессиональных и человеческих достоинствах, отнюдь не Шерлок Холмс и не Пинкертон. Человек он умный и отменно образованный, но изрядно мнительный и склонный к некоторой мистике. Придумать задним числом что-нибудь этакое, равно как и уверить себя в этом, он вполне способен. Но детективные способности, нет. Говорок у него специфический, продолжил брат, беря с полки следующую книгу, «Нормальный человек из народа». Ежели он волнуется, то говорить начинает, как в детстве бывалоча, а у этого шалишь, деревенский говор, а как волнуется, нате, городской, это как, человек притворяется менее образованным, чем он есть на самом деле. Сразу пометочку себе сделал, поиграл бровями брат, но с поправочкой, мало ли, человек в революции давненько, подпольщик со стажем, где уж он там жил и кого изображал, оно ведь по-всякому бывает. Прицепился акцентик, а потом один к одному набежала, по мелочам. Ничего, мрачновато подытожил брат получасом позже, так только несколько книжек с пометками. Может, для шифровок, или секретным составом на бумаге написано. Вскинулся он, а может и нет, вздыхаю я, не может. Замотал головой Санька, вот ей-ей, шифр или может, документ секретный. Секретный, меня будто током шарахнуло. Швы на одежде надо распороть. Думаете, заинтересовался механик. Ну, пожимаю плечами, читал где-то, а может быть слышал, что документ на шелковую тряпочку можно поместить. Много места не занимает, и если не искать целенаправленно, то и не угадаешь. А я, Санька закусил губу, к Адольфу Ивановичу загляну. Помнится, он как-то при химической лаборатории обретался, может, чего интересного и подскажет. Ввалившись в каюту, доктор сделал физиономию записного сплетника и забегал глазами по окружающему нас погрому, стараясь запечатлеть все и сразу. Он любопытен, как енот-полоскун, хотя если нужно хранить тайну, кремень. Как это в нем сочетается, ума не приложу, но ведь сочетается как-то. Задали вы мне задачку, Александр Фролович. Медик потер ладони с предвкушающим видом и взял с кровати книгу, обернув ее предварительно простыней. Эге, переглянулся я с братом, начиная нервничать. Думаете, не исключено? Понял меня Адольф Иванович, отравленные страницы, это прямо-таки классика жанра. Вот так-так, обескураженно сказал Санька, подойдя к рукомойнику и принявшись старательно намывать руки, а остальные вещи, маловероятно, качнул головой наш новоявленный эксперт, и по правде говоря, я сильно сомневаюсь, что книги отравлены, но подстраховаться стоит. Очень уж удобно, при любом ведь обыске книги листать будут. Надеюсь, в рот пальцы не совали? Санька мотнул головой, задумался, и мотнул еще раз, уже уверенно, но на всякий случай намылил руки еще пару раз. «Ну и слава богу», — облегченно сказал доктор. Так, он перевел свое внимание на книгу, все так же держа ее через ткань. «ХМ, попробуем сперва азы, а потом уже». Разогрев страницы книги, мы не добились ничего, но ватка, смоченная в нашатыре, проявила какой-то шифр. «Эфу», — выдохнул штурман, выходя из каюты. «Пойду, капитану доложу. Экипажу скажите», — крикнул я вслед. «Да, разумеется, я бы». Адольф Иванович сделал паузу, задумавшись, отложил расшифровку до поры. «Предлагаю зайти с другой стороны». «С какой?» — осведомился я, принимая подачу. «Раз уж у нас имеется шпион, почему бы нам не попробовать допросить его?» Доктор склонил голову на бок, умильно глядя на меня. «ХМ, понимаю ваши сомнения», — закивал Адольф Иванович, «но я, ХМ, не вполне дилетант. Дела мои вели, так уж вышло, не рядовые сотрудники полиции, а профессионалы, притом высокого класса. Я, ХМ, некоторым образом почерпнул от них толику знаний, да и ХМ, несколько раз применял на пользу социалистическому движению. Не знал», — с искренним удивлением сказал механик, глядя на болтливого медикуса с уважением. «ХМ», — смутился Адольф Иванович, — «это, некоторым образом, информация не такого рода, которой принято хвастать. До уровня профессионального сыщика не дотягиваю», — продолжил он после короткой паузы, «хотя некоторым образом понимаю, как нужно действовать». Но он набрал воздуха в грудь и выпалил: «Я предлагаю отойти от стандартных процедур». Брови Саньки поползли наверх. «Нет-нет», — замахал руками доктор, — «никакого насилия, Александр Фролович, не подумайте». «Я и не подумал», — соврал брат, возвращая брови на место. «Я, ХМ». Адольф Иванович смутился. «Так уж сложилось, что мне приходилось заниматься разными отраслями медицины. От, ХМ, пользования крестьянских буренок, да впрочем, об этом и вспоминать не хочу. Некоторое время я пребывал в роли ассистента-гипнотизера». «Да ладно», — выпалил штурман и тут же смутился, как мальчика. Санька, вовремя захлопнувший челюсть, поглядел на него с видом человека воспитанного, попавшего в общество мизерабля, отчего моряк смутился не на шутку. «Да ладно», — повторил брат и захохотал, хлопнув Карла Людвиговича по плечу. «ПФ», — фыркнул тот, улыбаясь чуть смущенно. «Ничего такого», — тая улыбку, пожал плечами доктор, «на самом-то деле, все довольно заурядно. Искусство гипноза можно сравнить с талантом к музыке. Кому-то дается легко, и он через год читает ноты с листа, блестяще играя на фортепиано, а кто-то и через несколько лет не может продемонстрировать чего-то большего, нежели несколько простеньких мелодий на гитаре. Ваш покорный слуга», — доктор поклонился чуть шутовски, — «к талантливым гипнотизерам не относится никоим образом, но медицинское образование вкупе с несколько специфическим опытом, как в книжках», — восхитился брат, и, достав часы, принялся баловаться, делая гипнотические пассы руками. «Ваши веки тяжелеют. Ох, ха-ха». Искренне, до слез засмеялся Адольф Иванович. «Простите, Александр Фролович, но нет. Человек с сильной волей может сопротивляться гипнозу, а я, уж простите, не обладаю хоть сколько-нибудь заметным врожденным гипнотизмом. Все намного прозаичнее и сложнее». «Беседа, Пахом Иванович», — успокаивающе журчал голос Адольфа Ивановича, сидящего напротив, вы не маленький мальчик, и должны понимать, что ситуация с двигателем сложилась достаточно двусмысленная. Да чтобы я, взвился гальванер. Тише, тише, Пахом Иванович, медик чуть перегнулся через стол и положил руку ему на предплечье, не кипятитесь. Я считаю действия Александра Фроловича несколько хм, неуместными, потому и взялся представлять ваши интересы. Признаться, чуть улыбнулся доктор, я пару раз бывал в вашем положении. Знаете ли, такие конфузливые ситуации, когда все, казалось бы, свидетельствует против тебя. Энда неприятно вспоминать, право слово. Так что, он усмехнулся чуть грустно, знаю, как это бывает. А потом, знаете ли, как в том анекдоте ложечки нашлись, а осадок остался. В вашем же случае, сами понимаете, ситуация несколько осложнена. Доктор усмехнулся чуть пренебрежительно. Шпиономанией. Подростку такое, в общем-то, простительно, но когда тот подросток имеет толику власти. Энда, он потер переносицу, опустив ненадолго глаза вниз, но не стал заострять внимание на своем несогласии с действиями чижа. Прохор Иванович обиженно сопел, разглядывая из-под лобья каютку доктора, примыкающую к медицинскому блоку. Ничего, в общем-то интересного все как всегда, и это успокаивает. Давайте для начала попробуйте вспомнить, кто кроме вас находился на палубе во время сборки «Феникса», участливо продолжил Адольф Иванович. Я, знаете ли, далек от шпиономании и склонен предполагать скорее любопытство, граничащее с преступлением. Я не виноват, рявкнул гальванер. Господь с вами, Пахом Иванович, всплеснул руками медик, я вас и не обвиняю. Ваши рекомендации более чем убедительны. Скорее, я склонен предполагать, что кто-то из слесарей, а то и просто любопытствующих, залез в вашу ХМ, зону ответственности. А потом уже, то ли не поняв, что натворив, то ли попросту испугавшись, не стал говорить. «Янти могут», — обиженно сказал гальванер, наворотили, а потом, когда поняли, аюшки включили. Ничего не видали, ничего не слыхали, ничего не знают. А что человека из-за Янтова могут ни за что ни про что, так им, паразитам, нипочем. Эфу жарко. Он потянул ворот рубахи и обмахнулся ладонью. «Водички», — услужливо предложил доктор, подвигая графин, или может, морса. «Давайте», — чуть поколебавшись, гальванер протянул руку к графину с водой. «А я, с вашего позволения, морса», — благодушно сказал Адольф Иванович. «А давайте и мне морса», — передумал подозреваемый, подождав, пока доктор сделает несколько глотков рубинового напитка, щурясь от удовольствия. «Пожалуйста, Пахом Иванович, да выплесните воду в рукомойник». Беседа потекла своим чередом. Строились предположения и домыслы. Адольф Иванович с позиции будущего защитника отрабатывал не хуже плевака, но постепенно голос его становился все более монотонным. «Я ваш друг», — снова и снова повторял Адольф Иванович, проникновенно глядя в глаза, «вы доверяете мне». «Доверяю», — покорно согласился гальванер, несколько поплывший от жары или чего-то иного. Беседа потекла своим чередом, но уже более доверительная. Доктор, не отрываясь, смотрел на Пахом Ивановича, касался иногда его руки и все чаще звучали фразы о дружбе и доверии. А потом, «I'm your friend», проникновенно сказал Адольф Иванович. «Friend», согласился гальванер, и беседа потекла своим чередом, пока собеседники не перешли окончательно на английский. Глава 28. Сизые облака табачного дыма, повинуясь душным, ленивым сквознякам, дрейфуют по кают-компании, собираясь порой в грозовые облака. Настроение у собравшихся под стать, такое же мрачное, тягостное и немного душное. Да уж, с силой ввинчивая папиросу в пепельницу, выдохнул котяра, нарушая молчание, история. Да, улыбнулся он кривовато, поймав мой взгляд, снова закурил. Не хотел, а вышло так. Значит, говорите, здесь уже убил британец Пахома Ивановича, в Дурбане, уточнил Жуков у Адольфа Ивановича. Это уже он сам сказал, усмехнулся доктор, на граммофон записали, можете прослушать потом. Гипноз Энда, покачал головой шериф Иудейский, он же Семен Васильевич, пыхая сигарой. Кто бы сказал мне еще утром, что метода эта не только в дешевых книжонках работает, сроду бы не поверил такому пацу. Наркотики и гипноз, надо же, бульварщина ведь, а сработало. Может, нам ввести в службу шерифа штатного гипнотизера, подал реплику Жуков, сидящий бесстрастной статуей. Хаем, доктор потер переносицу, собираясь с мыслями, идея интересная. Вижу, Адольф Иванович, что вы в сомнениях, приподнял бровь Жуков. Пожалуй, медик снова потер переносицу, понимаете ли, Сергей Алексеевич, я достаточно глубоко изучил этот вопрос и могу уверенно сказать, что сильных гипнотизеров не слишком много, да и методы гипноза у них отчасти ХМ, ярмарочные. Работа идет с подставными и с людьми, пришедшими причаститься чуда, готовыми охотно поддаваться самым простым манипуляциям. Задача ассистента, не вставая, он слегка поклонился, состоит в том, чтобы из числа пришедших отобрать людей податливых, подготовить публику к чуду, создать некоторым образом мистическую обстановку такого рода, чтобы и скептики подсознательно жаждали прикосновения к магии. Так, кивнул Жуков, поощряя доктора, человек с сильной волей, продолжил тот, да еще и не желающий быть загипнотизированным, это, скажу я вам, та еще задачка. Но есть же настоящие мастера, переглянувшись с Жуковым, сказал Семен Васильевич, способные загипнотизировать кого угодно едва ли не мановением руки. Есть, усмехнулся медик, но их немного и своим даром они зарабатывают много больше, чем может им предложить полицейское управление. Ах да служба шерифа, простите. Есть еще проблема этического характера, подал голос Санька. Простите, что перебил, Адольф Иванович. Да нет, все верно, энергически кивнул тот, ни за что извиняться. Вы подняли очень правильный вопрос. Власть такого рода, знаете ли, опьяняет. Нет-нет, я не о себе. Я о ХМ, мастерах, способных одним пассом ввести человека в гипнотическое состояние. Представляете, сколько соблазнов вокруг. Даже человек порядочный, закивал брат, может не удержаться и не обязательно даже что-то преступное, но подтолкнуть кого-то к действиям, которые кажутся более правильными или этичными самому гипнотизеру, мрачно дополнил шкипер, вспомнив что-то свое. «Совершенно верно», – закивал доктор. «А ваши методы, Адольф Иванович?» – поинтересовался шериф Иудейский. «Моя ХМ», – медик чуть смутился, – «а знаете, действительно моя. В бытностью свою ассистентом гипнотизера я пытался развить гипнотические способности. Не скажу, что вовсе уж бестолку, но понял, что природных способностей у меня почти нет». Энда обидно было. Зато он усмехнулся. Как ассистент я был выше всяких похвал, безо всякого гипнотизма, слова, жесты, интонации. Есть, знаете ли, в этой среде свои профессиональные секреты. Я, знаете ли, Адольф Иванович замолк смущенно, на ярмарке в Нижнем зазывал и два сезона отработал, под псевдонимом, разумеется. Сами понимаете, в университете такое не приветствуется. Энда, крякнул капитан, доселе молчавший, о, сколько нам открытий чудных 65. «Да вы не смущайтесь, Адольф Иванович», – подбодрил я в конец смутившегося медика, – «мы тут все с интересными биографиями, ваша ярмарочная работа на этом фоне, уж простите, рядовой эпизод». «А да», – с чувством сказал Суви, крепко затянувшись и усмехаясь чему-то своему. «В университете», – кивнув благодарно, – продолжил доктор, – продолжил изучать тему гипноза, но уже не ярмарочного, а научного. Наверное, это так бы и осталось полузабытым увлечением юности, но в ссылке на одного из моих товарищей пало подозрение в предательстве. А история, поверьте на слово, грязненькая была, с нехорошим душком. Вот он усмехнулся грустно, пришлось расследовать, и так вышло, что те самые ярмарочные методы оказались весьма кстати. Адольф Иванович сжал губы, и я отчетливо понял, что ему пришлось не только вести следствие, но и выносить приговор. Потом, знаете ли, не было особого желания заниматься подобными вещами, но пришлось разработать ХМ, методу на стыке науки и балагана. Так, протянул Жуков, переглядываясь с Котярой и Семеном Васильевичем, это по-особому, а можно хотя бы в общих чертах объяснить суть вашего метода? В общих, Адольф Иванович потер переносе, создавая доверительную обстановку, это важно. Ввожу человека в медитативный транс и нет, это еще не гипноз. Повторяющиеся действия, монотонный голос, прикосновения, не отпускаю взгляда и... Он закусил губу, запнувшись ненадолго. Много мелочей, точнее мелочей на первый взгляд, но вот так вот, в беседе, объяснить не выйдет. Хорошо, кивнул Сергей Алексеевич, снова переглядываясь с коллегами, мы понимаем. Мелочи, повторил Адольф Иванович, которому эта беседа, противу обыкновения, не доставляет особого удовольствия, которые вводят человека в медитативное состояние. На этом уровне уже можно вести беседу несколько более доверительную, нежели рассчитывал собеседник. Незначительно, но все же. Далее, вздохнул доктор, состояние транса, и вот здесь я разработал дополнительные ХМ, костыли. Работал я отнюдь не в лабораторных условиях, да и собеседники мои, все как один, люди весьма волевые и не слишком доверчивые. Сочетание наркотических препаратов, он пожал плечами, как бы извиняясь за подобную бульварщину, медитативного транса и в общем-то банальных приемов хорошего следователя, который задает вопросы не в лоб, а обходя с флангов. «Очень интересно», – медленно сказал Котяра, – «а что же, Адольф Иванович, ваша метода доступна не только людям с врожденной гипнотической силой?» «Разумеется, нет», – фыркнул тот, – «но право слово, проще она от этого не становится. Азы, разумеется, могут освоить многие, хотя я не назову это простой задачей, но этого всего-навсего уровень доверительной беседы». Замолкнув, Адольф Иванович тряхнул головой и заулыбался. «Ну в самом деле», — воскликнул он, — «для полицейского сыщика даже азы — великое подспорье. Но учтите», — доктор наклонился вперед, не вставая с кресла, — «метода хоть и не требует непременно гипнотического дара, но уж простите за невольное хвастовство. Интеллект и эрудицию необходимо иметь куда как выше среднего, да и эмпатия, вкупе с жизненным опытом и наблюдательностью, должны быть на достаточно высоком уровне, и даже в таком случае учиться придется не один месяц». «Азам, мы понимаем», — Адольф Иванович отозвался за всех Жуков и перевел взгляд на меня. «Отпущу с сохранением жалования, понял я невысказанную просьбу, на полгода, а там разберемся, войдете ли вы в штат службы шерифа, или займетесь научной работой при университете». ХМ доктор схватил себя за бороденку, тщетно пытаясь скрыть довольную улыбку. «Курсы при полиции и спецслужбах, я правильно понял, ХМ двойственные чувства, знаете ли, с одной стороны отчаянно хочется принести, некоторым образом, пользу новой родине, да и стать ХМ, отцом-основателем лестно, с другой, жаль покидать Аврору. Очень уж интересным выдался наш поход. Дай бог, не последний, отозвался я, успеем еще пересечься. А ваши таланты, думается мне, сделают вашу жизнь куда как интересной». Ну, он снова дернул себя за бороденку, улыбаясь уже вовсе не прикрыто, в таком разе согласен. Вот и славно, улыбнулся Жуков зеркально, но почти тут улыбка пропала с лица. Если верить словам британца, Пахома Ивановича убили уже в Дурбане, сказал Сергей Алексеевич, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, а на Аврору пришел уже Джон Буль 66. «Это, товарищи, очень скверная новость, сколько таких Пахом Иванычей ныне в ЮАС, мы можем только предполагать». «Ожидаемо», – пожал плечами Котяра, – «фильтровать такой поток переселенцев можно только в Черне». «Как бы то ни было», – мрачно подытожил Жуков, которого ситуация со шпионом больно ударила по воспаленному самолюбию, «работать будем с тем, что есть». «Будем», — вздохнул Семен Васильевич. «Ситуация в Иудее ничуть не лучше, там вполне открыто лоббируют интересы других государств, кланов и религиозных течений, немало не смущаясь предательства собственной Иудеи. Афима играет в политику и интриги, и очень может быть, что уже заигрался. Дурацкие шпионы», — своим непередаваемым контральто сказал Эфира, с неохотой отрывая свои губы от моих. «Дурацкие, соглашаюсь с ней и снова целую, едва касаясь губами, чувствуя привкус меда и молока, и чего-то такого очень женского и в то же время невинного. Отчаянно кружится голова, хочется подхватить невесту на руки и нести неведомо куда, долго-долго только чтобы она навсегда осталась в кольце моих рук. Все-все, хватит, ее тонкие руки упираются мне в грудь, мне слишком много для одного раза, мне мало». «Тестостерона и хрипотцы в моем голосе хватит на взвод солдат, но я понял тебя». Эсфирь краснеет, пряча лицо у меня на груди, и мне кажется, что сегодня лучший день в моей жизни. Сердце бухает ликующим там-тамом воина-победителя, и... «Мама идет», — тихонечко сказала девушка, отпрянув от меня. Беглый взгляд в зеркало, несколько неуловимых движений, и вот она снова благонравная барышня, разве что чуть розовеющая от смущения. Писса Израилевна устроила на Авроре немножечко экскурсии, быстро напомнив всему экипажу, и особенно Раджу, обморочно закатывающему глаза, кто здесь на самом деле первый после Бога. Суви, не выпускающий трубки изо рта, флегматичен и невозмутим. Будущая моя теща проходит для него в графе «стихийные бедствия», и показывать характер суровый мореплаватель не пытается. Впрочем, тетя Песя знает свою и нашу норму, и не переходит Рубикон скандала. Суровая ее диктатура не простирается дальше камбуза, норм морали и возможности упереть руки в боки перед кем угодно, лишь бы этот кто угодно сделал вид раскаявшийся и виноватый. В таком разе провинившемуся доставался короткий фырк, или небольшая, минут на 20, нотация, если тетя Песя пребывала в не том настроении, которое надо ей и особенно окружающим. Ну а если нет, проверять как-то не хотелось никому, даже Семен Васильевич, который, к слову, уже несколько месяцев как Шиман, мужчина брутальный и представительный, в ненаступившей еще семейной жизни заранее уступает супруге. Не потому даже, что характер и скандал, а потому, что не хочется расстраивать. Песси Израилевне и девочкам показали трюм, поплавки гидроплана, торпеды и новую модель «Феникса». Они честно пытались впечатлиться, но запутались в технических деталях, и, поохав почти искренне, быстро выбрались наверх, в кают-компанию. «Приключения наши», не сговариваясь, рассказывали в сильно смягченном виде, романтизируя и выставляя на показ забавные моменты. Плавание наше получалось веселым и захватывающим приключением, а что люди погибли бывает, но веселого повествования у нас так и не вышло. Надя как-то очень тактично увела разговор в сторону, и мы не без облегчения прекратили наше натужное веселье. Потом, не пытаясь скалить зубы, а так только, смягчая особо неприятную правду жизни, «Нам столько нужно вам рассказать», — с энтузиазмом воскликнула Фира, прижав к груди тонкие руки. Надя быстро закивала, и несколько непослушных прядок, воспользовавшись моментом, выскочили из-под опеки шпилек. «Рассказать и показать», — звонко добавила Гелеровская, и подруги переглянулись. «Верно, глаза моей невесты зажглись предвкушением и энтузиазмом, мальчики ведь ничего не видели, а в Дурбане столько изменилось». Она смешно зажмурила глаза и привстала на цыпочки, а я с трудом удержался, чтобы не сделать какую-нибудь милую глупость. Глава 29. В порт Дурбана Аврора вошла тихохонько, практически прокралась на цыпочках, встав у дальнего причала. Не было ни толпы встречающих, размахивающих букетами цветов и флагами с транспарантами, ни высоких официальных лиц. Встретили нас добрые молодцы из контрразведки, получившие в народе прозвание «Управление благочиния». Несмотря на откровенно юрническое прозвище, к благочинным народ относится лояльно, с некоторым даже оттенком благодушия. Свои набирают туда сугубо мужиков, прошедших войну, битых и ломанных жизнью и судьбой, с биографией, которые молодые и романтичные считают интересной, а люди постарше, не дай бог, стараются подбирать таких, кто ставит общественное выше личного, и в общем-то, подбираются. «Читать, писать умеешь?» Тест на соображалку прошел, поручители из числа проверенных товарищей имеются, готов работать по 16 часов в день, получая среднее жалование квалифицированного рабочего и пули на сдачу, принят. Короткое обучение, и далее сплошной экстернат без отрыва от работы. Можешь, не можешь, должен. Курсы общей криминалистики, курсы дактилоскопии, азы судебно-медицинской экспертизы, ориентирование на местности и прочее, не стим числа. Потом... тестирование, в перерыве между бумажной работой, оперативными мероприятиями и тренировкой по рукопашному бою. Кнутом не подгоняют, все мужики взрослые, им в учебу втянуться надо. Стимулом, доплаты за классность по мере прохождения курсов, копеечные, по чуть. Но и курсов этих полторы дюжины, скопом хорошо выходит. Ну и при повышении смотрит, на результаты работы, на ее чистоту и техничность, и да, по результатам курсов, суммируется. Какой-либо жесточи за благочинными пока нет. По большей части, занимаются они довольно-таки поверхностной фильтрацией приезжих, да организацией облав на мазуриков, что воспринимается обывателями с полным пониманием. Существенных различий между службой шерифа и контрразведкой пока нет, братья-близнецы по сути. Одни и те же курсы, педагоги, требования к личному составу, жалование. Задачи отличаются, но незначительно. Разбежка только началась. Служба новорожденная, никто пока толком не понимает, какие полномочия действительно нужны контрразведке и только ей, какие нужно делить с таможней или сыщиками, а какие оставить армии. Есть адепты государственной машины, желающие отхватить всего и побольше, и потом уже разбираться, а нужно ли это вообще. Есть сторонники минимализма, особенно среди анархистов всех мастей и оттенков, коих в кантонах предостаточно. Государство, дескать, есть орган насилия, и потому ему не должно давать слишком много полномочий. Полномочий у государства должно быть минимум, и ровно те, без которых в принципе не обойтись. А потом, по мере роста образования и сознательности граждан, Государственные функции должны урезаться еще больше, вплоть до полного их отмирания. Работают контрразведчики достаточно открыто, без какой-либо жесточи, широко привлекая к своим операциям не только службу шерифа, помогая, в свою очередь, шерифам, но и обывателей, состоящих в ДНД. Но тут, как водится, палка о двух концах. С одной стороны, народное доверие стоит многого, большую часть шпионов, заезжих мазуриков и подозрительных типов благочинным сдают сами же бдительные и мнительные граждане. Печатаются и распространяются простенькие методички, никто не делает великих тайн на ровном месте. Все дншники, равно как и добрая половина торговцев и просто любопытных кумушек, знает, на что надо обращать внимание и какие задавать вопросы, чтобы сказать «ага» и арестовать подлого шпиона. Большая часть гражданских арестов холостая, но все случаи попадания в яблочко раздуваются прессой. Доморощенные пинкертоны награждаются грамотами, часами, именным оружием и самоуважением. Правда, шпионы гражданам попадаются редко. Зато всевозможные аферисты обоего пола и мазурики, пытающиеся мимикрировать под обывателей, раскрываются как раз благонамеренными горожанами. Отмечается существенная экономия на нижних чинах службы шерифа и высокая самоорганизация граждан, особенно по части военизированной полицейской составляющей. Это, для тех, кто понимает, плюс и существенный. Резервисты с куда как большим энтузиазмом занимаются учениями, если видят возможность и необходимость применять свои знания на практике вот прямо сейчас. Тактические занятия в городе, совмещаемые с облавами, воспринимаются как увлекательные игры для взрослых бородатых мальчиков. В нитях пребывает не более 20% подразделения, притом причины, как правило, уважительные. Самый цимис, а словечко это накрепко прижилось в кантонах, среди резервистов морской пехоты, участие в учебном штурме судна, заподозренного в контрабанде, событие. Но при всем энтузиазме и народном доверии, налицо изрядная беззубость спецслужбы. Излишняя ее открытость мешает проводить хоть сколько-нибудь тайные операции. Офицерам приходится порой изрядно поломать голову, чтобы провести банальнейшую облаву на рынке без того, чтобы все заинтересованные лица не узнали о ней загодя. Выстраиваются сложнейшие схемы, основанные не только на интеллекте и профессионализме, но и на личных связях. Пока связи не переходят в откровенное кумовство, на это не то чтобы смотрят сквозь пальцы, а скорее поощряют. Умение найти общий язык с кем угодно, выстроив агентурную сеть, порой важнее холодного интеллекта, лишенного социальной составляющей. В перспективе такой подход позволит вылепить пристойную спецслужбу лет за 10. Благо, открытость позволяет хорошо видеть, кто на что способен, и руководящие посты, в перспективе, займут достойнейшие. А пока, что имеем, тем и пользуемся. Сторонники делать режим в кантонах есть, и своя сермяжная правда у них имеется. На короткий срок, да в предвоенное время, жесткие методы могут оказаться полезными. На перспективу хоть сколько-нибудь дальнюю их польза уже не кажется сколько-нибудь очевидной. Да и государство у нас специфическое, иммигрантское. Закрутить гайки сложно, почти невозможно. А вот потерять доверие общества при таком раскладе – легко. Вся суть нашего общества нанизана на концепцию вооруженного народа. Любая жесточь без очень веских доказательств необходимости оной, притом в каждом конкретном случае, обернется против спецслужб взрывом общественного негодования, и хорошо, если обойдется без бунта и стрельбы. Аврора причалила, выдохнул один из портовых рабочих товарищу, проходя мимо меня спешным шагом, мало не срываясь на несолидную трусцу. Руки прямо на ходу обтирают ветошью, спецовки добротные, как и положено уважающим себя мастеровым. «Кто?» — влезаю с вопросом, глупо открыв рот, обрамленный неряшливым волосом. «Аврора, деревня», — усмехнулся тот, чуть дернув в мою сторону глазами. «Это, брось, Фомич», — дернул его за рукав приятель, пряча ветошь в карман. «Давай поспешим, а то опять из-за голов будем выглядывать. Моя ежели узнает, что мог автограф у Егора Кузьмича и Александра Фроловича взять, а не взял, так поедом есть будет». «Да», — согласился второй, — «твоя маскировка работала на все 100, образ сутуловатой деревенщины, пытающейся показать себя справным мужиком, удался». «Ус отклеился», — прошептал Санька, и я заполошно схватился за лицо, опять со своими врагами. Сердце в сапоги чуть не сбегло. «Хахе», — ухмыльнулся брат, поправляя на плече тяжелый мешок, набитый барахлом, с каким приезжают свежие переселенцы. «Хахе», передразнил его я, поправляя свою ношу и сутулись пуще прежнего. Благочинный из прикрытия, изображающий подвыпившего конторского, зашел тем временем вперед и пошел, уперев руки в бока и всячески отвлекая внимание задиристой походкой и поведением первого парня в маленькой деревне. Физия такая задиристая и наглая, что сразу видно, человеку хочется поиграть в морда-морда, я кулак, иду на сближение, а хорошо актерствует. Невольно оценил я, снова поправляя мешок, не сам собирал, а готовенький получил, притом собранный человеком городским, бестолковым, не тяжелый вроде, а всю спину, зараза такой, отмандикал. Затейники, ите, бурчу негромко, делясь с миром плохим настроением, старики-разбойники, что дядя Гилий, что Жуков, два сапога пара, и оба на левую ногу сшиты. Провокация, ите их медь, не гунди, весело отозвался брат, шаркая рядом разбитыми ботинками, ишь, гундяй какой нашелся, согласился с планом, вот давай, ссутулься ишь посильней, морду-морду оставь, она у тебя чичис аккурат как у деда Филимона с Ева по чичуем 67, помнишь, он весело пхнул меня плечом, скались кипенно-белыми зубами, еще по-детски острыми, с неизбытыми до конца зубчиками, тьфу на тебя с разбегу, чертова железяка в мешке, долженствующая защищать мою спину от пули, угробит меня надежнее возможного британского снайпера. Ага, невнятно отозвался брат, прислушиваясь к чему-то вдали. Через несколько секунд донеслась заполошная стрельба, еле слышимая в звуках порта. Убили. Ввинтилась в уши комариным писком. Вот, повернулся ко мне Санька, раздувая по звериному тонкие ноздри. А ты говорил, на конспиративной квартире стащил наконец с потной головы лохматый каштановый парик. И смычанием начал отдирать приклеенные усы и бороденку с морды лица. Я воду уже поставил, Егор Кузьмич, сунулся в комнату благочинный, сейчас нормально умоетесь. Благодарю, Александр Яковлевич, понял мою заминку контрразведчик, крепкий сухощавый мужчина лет 25, с лицом усредненного европейца. Благодарю, Александр Яковлевич, с меня не убудет, а ему приятно. Понимаю, что вы фору многим из нас дадите. Чуть замялся он, но инструкции, к окнам не подходить, разговаривать шепотом, принято, киваю послушно, даже переодеваться пока не будем на всякий случай, умывшись уселись играть с братом в шахматы, коротая время, получалось, если честно, так себе, мысли все время сбивались на дяде Гилиеву провокацию в порту, шпион, ети его медь, скучно ему на посту мэра Дурбана стало, понимаешь ли, благо, сам не стал по трущобам с револьвером бегать, а то с него сталось бы. С другой стороны, затеянные им интриги могут быть поопаснее десятка перестрельных побегушек с револьвером. А с другой стороны, надо. Вылезло второе я. Надо, да спору нет. Дурбан де Юри Портофранко в составе ЮАС, а де-факто прикипел к кантонам, и две трети постоянных его жителей говорят на русском. Потом, по ниспадающей, идиш африканс, французский с немецким ноздря в ноздрю. И потом уже, хинди. Некоторые буры воспринимают это болезненно. Год назад те же африканеры подпихивали русских заселять Дурбан, по разным причинам. Одни надеялись нашими руками восстановить город, а потом перехватить экономику. Другие хотели, и это не скрывалось, чтобы именно мы приняли на себя первый удар британцев, давая бурам время на мобилизацию или переговоры. А вышло так, как вышло. Дурбан мы восстановили, а экономику хер кому дали перехватить. Да и с щитом от британского вторжения тоже не все однозначно. Щит, по сути, мы создаем сами, но и выгоды от него, будь то экономические или политические, получает русская община, то бишь русско-иудейская, а им, народу избранному, африканерам, считающим всю Африку своей от Бога, видеть такое не в мочь, не по их. Палки в колеса суют только так, а ответочки сильно не любит. На любой наш пуп готовы фольксрат поднять на дыбки. И вроде бы мелочь, но закону, который мы сами же и приняли год назад, гражданство ЮАС получили только участники англобурской и те, кто прожил в Южной Африке не менее 5 лет. У нас попросту мало тех, кто может голосовать в ЮАС как полноценный избиратель, а гражданство кантонов, де юре не вполне легитимно в рамках ЮАС, и считается там видом на жительство, гарантируя только гражданские права и свободы наравне с полноправными гражданами. Хотя, казалось бы, кантоны и ЮАС взяли уже курс на разбег в разные стороны, но, пока еще не точно, да и невыгодно это ни нам, незначительной части африканеров по ряду причин экономического и политического характера. Отделиться, ежели что, всегда успеем только надо ли, вот и приходится выдавать ответочки с большой осторожностью, обложившись документами, свидетелями и мнением общества. Провокация в порту, по замыслу наших стратегов, должна стать этаким казусом белли, но не для объявления войны, а именно что для ответочек. Чтобы, значит, ощущение русской правды даже у наших противников клеймом горело. Блицы, предложил Санька, смешивая фигуры. Давай, соглашаюсь после короткого раздумья, чтоб не думать лишнего. Лишнее все равно думалось, но обрывисто, почуть. Нет-нет, да и глянем на ходики, и снова головы шахматами ломаем. Молчание нарушается только хрустом раскусываемых фруктов, да изредка причевкиванием. Идет. Коротко бросил Александр Яковлевич напарнику, вглядываясь через занавеску куда-то вдаль. «Егор Кузьмич, Александр Фролович, будьте добры». «Ясненько», — отозвался брат за нас двоих, подхватывая со стола шахматную доску. «Будем». Спрятавшись в спаленке с пистолетами Маузера наготове, ждем. Условный стук, проверка. «Свои». «Подстрелили двойника», — рассказывал агент Сергей. «Не надо меня по отчеству», — сдерживая возбуждение. «Не части». Перебил его Александр Яковлевич, показывая глазами на нас. «А да», — закивал тот, — «мы заранее слили информацию по вам, но...» Сергей поднял палец. «Всем подозреваемым хоть по чуть, но разную». «Это правильно», — одобрил Санька, хищно скаля зубы. «Ну дальше, в порт приехали загодя», — продолжил Сергей, но немножечко. Он замялся, подбирая слова. «Распиздяисто, во». По нашим лицам пробежали усмешки, а парень развел руками. Дескать, ни его слова не обессудьте. Выстроились свиньей еще на палубе, прищурив красные от недосыпа глаза, вспоминал агент, двойники ваши внутри, вроде как оберегаем, а на деле, показываем, в кого стрелять надобно. А с трапа как сходить, так-то он усмехнулся, двое впереди, остальные сзади, а двойник аккурат под выстрел подставляется. Жив, перебил я, жив, жив, закивал Сергей болванчиком, оба живы. Мы пирс не абы как подбирали, а с учетом возможного снайпера, чтоб слишком близко не смог подобраться, так, чтоб не разглядеть толком и в голову не попасть, закончил за него Санька успокоенно. В кирасу, закивал агент, правда, пуля скользом пошла, руку здорово раскровенила, но оно и к лучшему, рана поверхностная, но кровище, да и мы натурально так вышло, не отыграешь, народ как увидел, что вас, ну то есть двойника, поправился он, зацепило, так сразу на дыбке. А мы раненого обступили, своими спинами прикрыли, и бегом до автомобиля. И долго так, поинтересовался я, памятуя о склонности дяди Гилия к импровизациям. Он молча пожал плечами и прикусил ус. По ситуации, расшифровал Санька очевидное, и ситуация растянулась на сутки. Народу не давали никаких бюллетеней о моем состоянии, подогревая слухами. До погромов дело не дошло, но общественное мнение, в том числе и европейское, раскачали в нужную сторону. Все это время мы с Сиднем сидели на конспиративной квартире, играя в шахматы и обсуждая ситуацию по запоздалым сообщениям агентов. Санька на нервной почве ударился жратаньки и нажрался своих любимых фруктов до поноса. Еле вылечили перед тем как «Сгибайся ты, чертушка!» Шиплю ему, пытаясь упаковать в большом чемодане. «Да не дави ты!» Сдавленно огрызается брат. В пузе откликается, в пузе, вздыхаю я, сдерживая раздражение, давай уж сам упаковывайся, жрец хренов, ага сейчас вот, застегай, застегай, бурчу, затягивая ремни, всемирно известный художник, оккультуры, удобно, удобно, донеслось из чемодана, а сам что, лучше, оставив без внимания эту грязную инсинуацию, лезу в свой чемодан, сразу вытаскивая браунинг под руку, на всякий случай, сворачиваюсь калачиком, и... Темнота. Потом два часа нас везли, перекладывали и роняли. Слыша чужие голоса и пребывая от жары и духоты в полуобморочном состоянии, я мысленно проклинал эту затею и чертова анархиста, рассказавшего в свое время о такой методе. Стук меня ощутимо тряхнуло, ремни начали расходиться. «Живой!» — выдохнул дядя Гилий, вытаскивая меня из чемодана на руках. Санька уже освобожденный дышит. Дышит в вестибюле моего дома, обморочно обвисая на руках косты. Вид как у утопленного котенка, которого достали из поганого ведра в последний момент. «Наверное, я выгляжу не лучше», — мелькнула вялая мыслишка. «Неделю», — упрашивал за ужином Владимир Алексеевич, показывая для верности пальцы, «нам дожать их надо, дожать, чтоб не зря, а без этого никак, неприятно удивился я. ГХМ, смутился дядя Гилий, да, собственно, и без этого основные фигуранты помечены как шельмы, а кое-то и. Он добела сжал кулак, и стало отчетливо ясно, что крылось за этим многозначительным молчанием. Удачно вышло, чуть смущенно улыбнулся дядя Гилий, удачнее даже, чем мечталось. Не так, чтобы совсем уж. Он смущенно почесал нос, кое-где мы знатно обмешулились. Но, подсказываю ему, есть возможность поиметь на операции выгоды политического характера, веско бухнул дядя Гилий. Однако, удивленно вскидываю брови, да, закивал бывший опекун, отложив вилку, даже и не мечталось, говорю же, вылезло неожиданно, и надо решать, да-да, нет-нет, продолжайте, киваю поощряюще, переглядываясь с братом. Когда Дурбан начал врастать в кантоны, продолжил дядя Гилий, не прекращая неравный бой с отбивной из антилопы, Фолксрат навязал нам в совет своих африканеров, вне выборной системы. Тогда мы не имели возможности протестовать, да и по правде говоря, был от них не только вред, но и кое-какая польза. А после он сморщил нос, вредители как есть, власть какая-никакая имеется, право подписи есть, так они, заразы, пакостить начали, на грани законности, а иногда и за гранью. А главное, система эта, с полноценным гражданством ЮАС и правом голосовать, им чуть ли не большинство голосов дает, понимаешь, в кантоны они дотянуться не могут, а в Дурбане вредят изо всех сил. А поскольку формально у них голосов чуть не большинство, то, по закону, гадит. Ну, поправился он, как гадит свои интересы блюдут, как правило, личные или национальные, не суть. Этих-то хотя бы понять можно, и хоть как-то работать, а есть, принципиальные, что угодно, лишь бы нам во вред. Доходит до того, сказал молчавший доселе Жуков, промокнув рот салфеткой, что вмешиваются в дела Министерства обороны. Однако, выдохнул я, чувствуя холодную ярость. Да, спокойно подтвердил Жуков, в оборонительную программу кантонов они влезть не могут, а Дурбан де юре под юрисдикцией ЮАС, где у африканеров большинство голосов. Эти сволочи знают, что нам в любом случае придется защищать Дурбан, и делают все, чтобы ослабить оборону. На, я прокашлялся, намеренно. Да, снова кивнул шериф, и мы получили шанс на то, чтобы немного изменить ситуацию. Чуть-чуть, показал пальцами дядя Гилий, всего-то поправки к некоторым законам. Ага, и что требуется от меня? Задаю наконец вопрос. Валяться в постели, расплылся в улыбке дядя Гилий, изображая раненого. С недельку, справишься? Ну, а я, он нагнулся вперед, играя бровями и говоря театральным шепотом, уговорю Пессу Израилевну отпустить Фирочку ухаживать за раненым героем. КХМ, чувствую, как краска заливает уши, я согласен положить такую жертву на алтарь нашей победы. Глава 30, Текс. Адольф Иванович поглядел мне в глаза, бесцеремонно задрав голову и приподняв пальцем века, повернитесь к окну, Текс. Схватив сухими пальцами меня за запястье, он померил пульс, глядя на вытащенный из кармана старый хронометр, и кивнул удовлетворенно, повернувшись к Гилеровскому. «Афера, да сно, пожалуй, что и выгорит, Владимир Алексеевич», — сказал он уверенно, — «симптоматика теплового удара у Егора Кузьмича еще наличествует, да и, ХМ, последствия от неудачного спарринга с Александром Фроловичем к месту, кто бы мог подумать, но, пожалуй, медик задумался». Для верности я бы предложил несколько усилить симптомы. Есть, знаете ли, средства. Интересный бледный вид, вялость и прочая симптоматика, достоверная до абсолюта. ПФФ, давайте свои средства, не слишком довольно говорю я. Надеюсь, меня от них не унесет в страну розовых пони. Розовых пони? С улыбкой переспросил Елабугин. Нет, это несколько не то, что вы подумали. Я помню о вашем неприятии наркотических препаратов, так что нет, безобидная фармакология, просто подобранная по уму. В подпольной работе, знаете ли, возможность перевести арестанта из общей камеры в больницу, хотя бы и в тюремную, порой дорогого стоит. Методика опробированная, не переживайте. Текс, он закопался в саквояже, доставая какие-то порошки и пилюли. Давайте, Егор Кузьмич, запивайте, запивайте. Воды побольше, да с в пот бросит и легкая лихорадка, как и положено. По ранению, начал было дядя Гилий. Вот здесь пуля прошла, Адольф Иванович ткнул меня в бок, при нападении пиратов вам здесь ребра сломали, да и кожу рассекло изрядно. Месяца через три он с некоторым сомнением склонил голову на бок. Хотя, конечно, достоверность такого шрама не будет. Ну так обеспечьте новый, перебил я его. Да ты что, взвился Владимир Алексеевич, совсем с глузду съехал. Дядя Гилий, одним шрамом больше, одним меньше у нас на кону что стоит? Я не, здесь, а, Санька, несколько бледный, бесцеремонно задрал мне рубаху и ткнул пальцем. Совершенно верно, молодой человек, закивал доктор, совершенно. Ага, на то, чтобы достать из кармана Браунинг, примериться и выстрелить через сложенное в несколько раз покрывало, у брата ушло секунды две. Выстрел прозвучал приглушенно, и бок обожгло резкой болью, но, впрочем, вполне терпимой. Вот, бледно сказал брат и осел на ковер, обморок. Ах ты ж, сдавленно прошипел доктор, переступив через Саньку и кинувшись осматривать рану. Нормально, выдохнул он через пару секунд, вот, прижмите к боку покрывало. Мальчишка, дурак, громогласно шептал Владимир Алексеевич, найдя в саквояже Елабугина на шатыре, водя им под носом чижа, встав перед ним на колени. А, встрепенулся тот, и первым делом повернулся ко мне, продолжая удерживать покрывало, показываю Саньке большой палец и улыбаюсь, насколько могу искренне. Все он правильно сделал. Прерываю Владимира Алексеевича, всего-то и делов, что кожу зашить, зато достоверность абсолютная. Так бы сыграл. Вскинулся дядя Гилий возмущенно. А вдруг, парирую я, и тут же сбиваюсь. Адольф Иванович, да без наркоза зашивайте. Я должен встречать гостей бледный и страдающий, а не обдолбанный. Зашивайте. Владимир Алексеевич, дядя Гилий. Прав, Санька, 100 раз прав. Сейчас тот случай, когда отыгрывать нужно на все 100. Когда всплывет затея с двойником, а всплывет она в наших реалиях неизбежно, все, включая раненого двойника, должны быть уверены, что в порту они переиграли врагов, но потом меня все равно достали. Понимаете, устройтесь на боку, скомандовал доктор, примиряясь ко мне. Сейчас, Сань, подсунь сюда покрывало, его все равно сжигать. Закровить постель не хочу. Щедро плеснув на рану спирта, Адольф Иванович, вооружившись кривой иглой, начал сшивать кожу. Больно, но как-то отстраненно, будто и не вполне моя боль. Достали меня, повторяю еще раз, после. Понимаете, то бишь получается не просто покушение, что тоже из рук вон, а настоящая загонная охота, а это совсем другой калинкор. Но вот так, Владимир Алексеевич покачал головой, все еще внутренне не согласный со мной. Хоть как, дядя Гилий, вы же сами рассказывали, что у нас на кону стоит. Вот это да не больно, Адольф Иванович, право слово, царапина вот это и стакашек пролитой крови, помогут нам спасти тысячи, а скорее даже, десятки тысяч жизней. Не до интеллигентских рефлексий, Владимир Алексеевич. Да но, продолжаю после еле заметной, надеюсь, паузы, настоящее покушение, свидетелями которого стали сотни, тысячи, перебил меня Елабугин, прокалывая кожу, тысячи свидетелей, соглашаюсь с ним, и соответственно, оно стало частью истории, оно настоящее, чуть морщусь от боли, но есть маленький подвох, продолжаю, стараясь не дрожать голосом, двойник и далее по списку, вплоть до лжи о моем ранении, на этом основании наши противники могут попытаться отыграть назад утраченные позиции, понимаете, пусть не сейчас, не сразу, но ведь могут, притом нужно учитывать, что наша маленькая большая ложь может обернуться против нас большими проблемами в будущем. По лицу Владимира Алексеевича видно, что он со мной не согласен, или согласен, но как-то не вполне, без этой, несколько театральной сцены и без последствий. А теперь, когда в уравнении с настоящим, подчеркиваю голосом, покушением мы ввели и настоящее ранение, то все меняется. Позиции наши становятся почти безупречными, а у противников, ровно наоборот. Было покушение, было, ниточки, ведущие к нашим противникам, вполне настоящие, не оспорить, а главное, ПФФ, все, успокаивающе сказал Елабугин, заканчиваю, благодарю, Адольф Иванович, у вас легкая рука, говорю не вполне искренне, легкая, по-лошажье фыркнул он, а то я не видел, как у вас от боли, ладно, ладно, помолчу, Сань, помоги встать, сейчас, продолжаю, стоя у кровати на подгибающихся ногах, прибрать малости главное, придумать легенду о моем ранении, не врать, максимально близко к правде, но, пунктиром, дескать, тайна следствия, потом уже добавим нужные детали, Да я и сейчас такую пинкертоновщину навертеть могу. Натужно улыбаясь, усмехнулся брат. Могешь, киваю, верю, но не надо. Потом, посмотрим, что выгоднее будет говорить, а лучше помалкивать. Пусть сарафанное радио нужные нам детали обеспечивает. С этим справимся, справимся, грустно улыбнулся дядя Гилий. И все же, он покачал головой, и мне почему-то стало стыдно. Знаю ведь, что я прав, 100-500 раз прав. Рану пустяшную на жизни обменял, но, все это как-то неправильно. Не откладывая в долгий ящик, прибрали комнату, придумали пунктиром легенду и, благодарю, бледно улыбаюсь репортеру, опасности никакой, но чувствую себя, признаться, отменно отвратительно. Герр Панкратов, артикулируя излишне отчетливо, на хорошем русском поинтересовался репортер Кёльнише Цайтунг, Фриц Биккенбауэр, как вы можете прокомментировать слухи о том, что стреляли не в вас, а в вашего двойника, как правдивые, отвечаю, не дрогнув, и репортерское братье в моей спальне загудело рассерженным пчелиным роем, получив известие о готовящемся покушении. Контрразведка кантонов вместе со службой шерифа Дурбана провела блестящую спецоперацию по ловле убийц на живца. К сожалению, откинув покрывало, показываю зашитый бок, опухший, кровищей выглядит он, надо сказать, отвратительно. И взгляды, взгляды жадные, липкие, ощупывающие. Чувствуя себя едва ли изнасилованным от столь явно выраженного интереса, хотя и не имеющего сексуального подтекста, мы недооценили наших противников. Заканчиваю бесстрастно. Скорее, добавил мрачный дядя Гилий, степени их интегрированности во властные структуры города. Вы хотите сказать, загундосил в нос представитель французской прессы. Я сказал ровно то, что сказал, отрезал Владимир Алексеевич, идет следствие, и мы выясняем детали. Могу только констатировать, повысил он голос, перекрикивая представителей четвертой власти, что ситуация в Совете Дурбана выглядит уже не рядовым противостоянием политических сил, и даже не уголовщиной, а прямым предательством. Вы обвиняете кого-то конкретного, возбудился француз, распихивая локтями коллег и пролезая вперед, рассказать нам детали покушения. Янки из New York Times, не выпускающий сигару изо рта, и разом, почти два десятка репортеров, перекрикивая друг друга, сильно, до тошноты, начала болеть голова и потемнело в глазах. Пилюлькин, блять, вяло отозвался в сознании второй я, да и сам хорош. Господа, господа, прошу вас соблюдать тишину, находясь у постели раненого, вызверился Адольф Иванович, бесцеремонно выпихивая репортерскую братью. Пройдемте в гостиную, скомандовал Владимир Алексеевич, и вся эта гомонящая толпа, пахнущая табаком, одеколоном, вежителем, несвежим бельем и застарелым потом, вывалилась из моей спальни. Шакал и пера, выдавил сквозь зубы Санька, закрывая за ними дверь, все-таки не надо было, надо, перебил я начинающееся Санькино самоедство, ты все сделал правильно, брат, дернув плечами, он остался при своем, не став спорить со мной, расскажи что-нибудь, попросил я брата, прикрыв глаза. Фармацевт Пилюлькина, наложившись на тепловой удар, ранение и стресс, сказалось на самочувствии не в лучшую сторону. Муторное ощущение, схожее с качкой и сотрясением мозга разом. Что рассказать-то, не понял он. Хоть что, не открываю глаз. А, дошло наконец, что я просто хочу заснуть, слушая знакомый голос. Давай я тебе на Денькины рассказы из новых почитаю. Где а, вот, сэр Хвост трубой, пребывая в изрядно расстроенных чувствах. К утру я малость отошел, и милейший Адольф Карлович, проверив зрачки, рефлексы, наполнение пульса и частоту раны, счел мое состояние сносным, допустив короткие посещения. Я, Егор Кузьмич, в соседней спальне поселился. С вашего позволения, уведомил он меня, моя фармакология была рассчитана на тепловой удар, а огнестрельное ранение вышло явно лишним. Ночью к вам несколько раз заходил, а с полуночи до четырех утра неотлучно. Да-с, очень уж у вас пульс нехороший был, да и другие признаки. Да-с, даже удивительно, что так быстро на поправку пошли. Надеюсь, это не временное облегчение. Я, он широко зевнул, прикрыв ладонью рот, пойду, с вашего позволения, прилягу у себя в комнате. Но если вдруг почувствуете хоть малейшее ухудшение состояния, непременно звоните в колокольчик. Прошу, Егор Кузьмич, без ложной скромности. Мне проще встать и потратить 5 минут, измеряя вам температуру и пульс, вручив затем какие-нибудь порошки, чем сидеть потом полночи или не дай бог,